«По-моему, к нему надо привыкнуть», — заявила Максина, — «как к устрицам». «Да их я тоже не люблю!» — раздался громкий стук в дверь. «Входите!» Старик Портье втащил в комнату огромную коробку, адресованную Пейган. Пока она распаковывала ее, девочки с любопытством заглядывали ей через плечо. На этот раз оберточной бумаги в коробке не было. Вся коробка была заполнена мягким, черным, персидским каракулем. Пейган вытащила его из коробки, обернула вокруг себя, а капюшон набросила сверху на свои каштановые волосы. В комнате повисла благоговейная тишина. Плащ Попона выглядел великолепно и доставал до самого пола. «Господи, мама-то думала, совсем о другом», — проговорила Пейган. «Надо с ней посоветоваться, а то она мне такое устроит». Девочки по очереди примерили накидку, после чего Пейган отправилась звонить маме. Вернулась она через полчаса в сильном раздражении. «Мама говорит, что раз уж она мне заранее разрешила, я могу принять этот подарок. Но накидка очень дорогая, поэтому носить ее мне нельзя. Можно надеть только в Валентинов день. Но больше я ее надевать не должна». «Ну ничего, зато можно будет надевать вечерами в комнате. Все теплее, чем в этом старом драном одеяле». С этого вечера и до дня окончания школы, после того, как выключали свет, Пейган, завернувшись с ног до головы в драгоценный персидский каракуль, усаживалась на свое обычное место на кровати Кейт, подвернув, как всегда, ноги по-турецки. Глава шестая. Чтобы было удобнее танцевать, Максина подняла свои завитые волосы вверх и сделала из них нечто вроде вздыбленной гривы. Ей пришлось почти два часа просидеть перед зеркалом, втыкая заколки так, чтобы прическа держалась и не разваливалась. Вся в возбужденном, почти болезненном ожидании, она, едва только войдя в зал, сразу же увидела Пьера. Кейт искала глазами, но нигде не нашла Франсуа. Прошло уже больше недели с тех пор, как она видела Франсуа в последний раз. Джуди передала ей записку, в которой Франсуа объяснял, что вынужден отменить их встречу, потому что его отец требует, чтобы он больше времени уделял тренировкам. По мнению Кейт, отец Франсуа был слишком тщеславен и хотел от сына чересчур много, но в целом она готова была признать, что лыжи у Франсуа, безусловно, должны занимать первое место, а уж все остальное потом. Отец страстно хотел, чтобы его сын попал в сборную Швейцарии. Кейт закрывала глаза на все недостатки Франсуа и не желала слышать ни слова критики в его адрес. Она позволила ему все, потому что любила его. А может быть, наоборот, любила, потому что позволила. Кейт сама толком не понимала этого. Пьер целеустремленно двинулся к Максине, и в этот момент Кейт увидела Франсуа. Он сидел между двумя толстыми темноволосыми девицами, у которых были совершенно одинаковые, сонные, полуприкрытые тяжелыми веками глаза. Кейт помахала ему рукой, но Франсуа ее, похоже, не заметил. Кто-то пригласил ее на танец, и она снова помахала Франсуа, когда, кружась в фокстроте, проскользнула мимо столика, за которым сидела эта троица. Но Франсуа и тут не заметил ее. Когда танец кончился, к столику Кейт незаметно подошла Джуди. Она была одета в традиционный швейцарский костюм с белой блузкой, плотно зашнурованной черным кружевным корсетом и ярко-красной широченной юбкой. «Так хочется сбросить с себя этот попугайский наряд. Я только на секундочку, я должна помогать сегодня в баре. Что случилось, Кейт?» Когда Кейт объяснила ей, в чем дело, Джуди посоветовала. «Нечего тут сидеть. Ноги и язык у тебя есть. Подойди к нему и поздоровайся». Послушавшись ее совета, Кейт, великолепно выглядящая в кремовом платье из тафты, вырез которого каждым очередным танцем всякий раз все более углублялся, направилась туда, где сидел Франсуа. Он поднял на нее глаза и слегка нахмурился. «А, добрый вечер, Кейт. Познакомься, это Анна и Хелена Старкасы». Кейт улыбнулась обеим девицам, которые в ответ лишь едва заметно кивнули ей головами. Одна из них старательно вставила сигарету в длинный золотой мундштук, и Франсуа мгновенно, почти рефлекторным движением, поднес ей зажигалку. «Я сижу вон там, Франсуа, в дальнем углу», — сказала Кейт. «Да, я видел. Я тебя потом, может быть, приглашу, попозже». Изумленная, Кейт поняла, что ей дают отставку, и еле добрела назад к своему столику. «Попозже? Может быть? Но ведь это же бал в честь Дня Святого Валентина!» «Что стряслось?» — спросила Максина. Кейт была не в силах ответить. Она боялась, что разрыдается. Краска разливалась у нее вначале по шее, потом по лицу. Когда Кейт краснела, ее всегда это очень портило. «Пойдем в туалет», — быстро проговорила Максина, хватая ее за руку и таща за собой. В туалете Кейт вовсю залилась слезами. «Мне кажется, ты преувеличиваешь», — утешала ее Максина. «Быть может, это просто какие-то его старые знакомые? Пойду подойду к нему и поздороваюсь, а ты жди здесь». Максина ушла и направилась к столику Франсуа. Он так же, как до этого Кейт, познакомил ее с двумя девицами и дал ясно понять, что сейчас разговаривать с Максиной не хочет. «Бедняжка Кейт», — думала Максина, торопясь обратно. В полумраке она разглядела Джуди и кивком головы показала ей в сторону туалета. Через несколько минут Джуди присоединилась к подругам. Максина в это время как раз успокаивала Кейт. «Перестань реветь, дорогая. Должна же быть какая-то причина такому его поведению». Но, говоря это, Максина отлично сознавала, что причин было даже две. По одной, по каждую сторону от Франсуа. «Послушай, он просто скотина, и очень хорошо, что ты от него избавилась», — проговорила Джуди, которая была еще очень неопытной и не знала, что подругам ни в коем случае нельзя ругать любовника брошенной женщины. «Ты можешь сделать одно из двух», — продолжала Джуди, обнимая Кейт за плечи и слегка потряхивая ее. «Или устроить ему прямо сейчас скандал, но ты этот скандал проиграешь». «Или же не показывать ему, что ты чувствуешь себя уязвленной и униженной. Мужчины не любят сопливых и рыдающих женщин, которые норовят на них повиснуть. Ты просто обязана собрать всю свою гордость. Приведи себя в порядок, отправляйся в зал, улыбаясь, как ни в чем не бывало». «Не показывай ему, что тебе больно», — поддержала ее Максина. «А выяснением отношений займешься в более подходящее время и наедине с ним, чтобы он не смог отвертеться». «Послушай, Франсуа всю последнюю неделю каждый день обедал в Шизе с двумя этими толстыми гречанками», — сказала Джуди. «Они наследницы какого-то богатейшего судовладельца, и Франсуа прекрасно об этом знает, не думай. Можешь, конечно, хныкать, если хочешь. А можешь держаться молодцом и не показывать, что он тебя бросил». К сожалению, весь этот разговор подслушала одна из учениц Иранделли, находившаяся в это время в кабинке туалета. Злорадно сияя, она немедленно разнесла услышанную новость. Наконец-то эта мисс Кштадт получила то, на что сама же напрашивалась. Когда Кейт, умывшись и заново накрасившись, снова появилась в зале, она мгновенно поняла, что все уже все знают, что весть о пережитом ею унижении стала всеобщим достоянием. В Кейт взяла верх ирландская кровь, и она помахала рукой, подзывая официанта. «Ник, будь другом, налей-ка мне чего-нибудь двойного». Ник, тоже знавший уже о близнеца-гречанках, принес ей двойной бренди, что было категорически запрещено. Кейт глотнула и задохнулась, закашлялась, во все стороны полетели брызги. Но потом справилась и, выпив, попросила еще. Однако Ник решил больше бренди ей не давать. Вместо этого он за свой счет стал таскать ей коктейли каких-то необыкновенных и очень сочных цветов, безалкогольные, с большим количеством нарезанных дольками фруктов. Принося очередной бокал, он болтал с ней о чем-то таком, что не требовало с ее стороны ни ответа, ни даже участия в разговоре. Утешая сейчас Кейт, Ник тем самым утешал и самого себя. Он понимал, что она чувствует, потому что и сам испытывал то же самое из-за Джуди, когда у него выдавалась свободная минутка, и он мог задуматься об их взаимоотношениях. Почему Джуди не чувствовала, как сильно он ее любит? Почему сила его чувства не заставляла и ее испытывать такое же чувство к нему? Почему она общалась с ним только как с другом и никак иначе? Боль, которую переживали сейчас и Ник, и Кейт, отчасти объяснялось тем, что оба они не понимали, что их нынешняя любовь не единственная, но только лишь первая в их жизни. «Посмотри-ка, целая компания из Ле Морне, и все готовы в тебя влюбиться», — прошептал Ник Кейт.